Эпилог. После полудня 16 февраля 1965 года слово было предоставлено русскому доктору медицины Владимиру Устименке. Симпозиум по вопросам лучевой терапии открылся в Париже три дня тому назад. Заседали дважды в день. Было много чепухи, иногда даже анекдотической. Ученые устали. И Владимиру Афанасьевичу нелегко дались первые минуты доклада. Говорил он по-английски дурно, знал это, но острить не пытался. Улыбками зал не дарил, медицинских журналистов, падких на сенсации, на модное обаяние не покупал. Отточенные его фразы, несмотря на плохое произношение и суровую внешность оратора, заставили зал сначала притихнуть, а потом и совершенно замолчать. В тишине порою только негромко урчали кинокамеры и вспыхивали с мгновенным шипением лампы. Выступление советского ученого касалось способности радиоактивных веществ вызывать мутационный эффект в клетках всех живых организмов. Особенно подробно он развил вопрос о перестройке хромосомной структуры со всеми возможными трагическими для потомства последствиями. И, разумеется, не обошел то, что было им поименовано преступным загрязнением планеты и скачками в радиационном фоне Земли. «Das ist Politik!» — раздался голос из зала, голос, исполненный негодования, сильный и властный. «Das ist Politik! Der hier ganz im Präsent ist nie passend wird!» «Это политика! Это политика, которой здесь нет и не может быть места!» Говоривший встал. Устименко видел его не раз здесь, в кулуарах, и пьющим кофе из маленькой чашечки и широкой рюмкой коньяку, который он согревал в ладонях и с сигарой. Они узнали друг друга в день открытия симпозиума. Хромой русский доктор и бывший немецкий медицинский полковник фон Фосс. Но не подали вида и не раскланялись. На симпозиуме фон Фосс представлял собой фирму «Der Heilstahl» – «Целебный луч». Он часто в перерывах коротко и энергично рекомендовал коллегам новейшую аппаратуру этой фирмы. «В данном случае мы говорим о медицине», – спокойно сказал Устименко, выслушав возмущенную реплику фон Фосса. «Если принять, конечно, наш взгляд на нее как на науку, имеющую свою целью и задачей – распознавание, лечение, предупреждение болезней и укрепление здоровья людей». Слово «превентион» – «предупреждение» – он выделил особо. «Если же обратиться к вашей точке зрения, к точке зрения, которую я помню, к точке зрения, выраженной вами однажды формулой «это есть, но этого не может быть», тогда, разумеется, все, что я тут доложил, есть политика, так же, как политика является и ваша формула «это есть, но этого не может быть». В зале сделалось шумно, запахло сенсацией. Владелец фирмы «Целебный луч» что-то заорал, потрясая руками с прыгающими манжетами. Но его не было слышно. Председательствующий профессор Бельгиец, очень моложавый, несмотря на свои 60 лет, поднялся. Из зала на разных языках кричали: «Очень интересно! Что значит «это есть, но этого не может быть»? Что это значит? О чем речь? Говорите, профессор, говорите, мы слушаем». Владимир Афанасьевич обернулся к председателю. Ни финского, ни испанского он не понимал. Бельгиец вздохнул. На его сухом красивом лице, покрытом тонким красноватым загаром, он только что вернулся из Швейцарии, где проводил свои каникулы на лыжах, отразилось смешанное чувство покорности и иронии. «Это процесс необратимый. К сожалению, тут, кроме ученых, немало любителей сенсации. Да и самим ученым не чуждо ничто человеческое. Продолжайте, прошу вас». «Позиция», — вновь заговорил Устименко, — «это есть, но этого не может быть, к сожалению, сковывала науку не только в средние века. Она жива и по сей день, и требует немалых сил, чтобы с ней бороться». «Я протестую!» — крикнул фон Форс. Еще бы не протестовал. Час тому назад он был почтеннейшим человеком, главою целебного луча, а через несколько минут все станет известно про солдата Реглера, и куда денется тогда вся респектабельность фирмы, так нелегко нажитая за эти длинные годы. Тихонечко он сдвинулся к боковой двери и, никем не замеченный, удалился из зала, а Владимир Афанасьевич Устименко в атмосфере того, что на официальном языке именуется «веселым оживлением», рассказал о скандальном происшествии 20 лет тому назад в городе Унчанске. Вспоминая, он невольно улыбался, и теперь-то все увидели, какое у него в самом деле, по правде, лицо, как он легок и строен, несмотря на свое видное всем увечье, и какие у него живые, чуть насмешливые и непримиримые глаза. Формула эта есть, но этого не может быть, как это часто случается в Европе, где анекдотец может сделать больше, чем самое страстное и доказательное выступление пламенного оратора, пробудилась симпатия абсолютного большинства участников симпозиума к русскому врачу. И уже в теплой товарищеской обстановке ему стали задавать вопросы на узкие, специфические темы лучевой терапии, на которые Владимир Афанасьевич отвечал очень четко, коротко, пользуясь точными научными формулировками. Время близилось к намеченному регламентом перерыву, когда вдруг знаменитый польский онколог профессор Ежи Раплевский поднялся со своего кресла во втором ряду и заговорил низким, ракочущим басом. Года 2-3 назад в нашей специальной прессе упоминались опыты советского хирурга, если не ошибаюсь, поименованного буквой «У». Тема исследования – побочные действия лучевой терапии, опыты исследователь ставил на себе самом. Мои коллеги, будучи в 64-м году в Москве, слышали от русских онкологов, что хирург, подписывавший свои сообщения буквой «У», был тяжело ранен на войне и все-таки нашел в себе силы вернуться к хирургии, а впоследствии на протяжении многих лет вел исследовательскую работу, далеко не укрепляющую его здоровье. Так вот, если коллега почтет мой вопрос уместным, не назовет ли он полную фамилию ученого? Брицы вновь засверкали. Устименко молчал. Была секунда, когда ему неудержимо захотелось просто, что называется, дать дёру с этой почтенной трибуны. Но он понял, что палка, которая была в его руке, выдала бы его и остался. Председательствующий вдруг оживился. «Да-да, мне тоже вспоминается одна интересная работа, опубликованная, насколько я помню, еще в 1955 году. Она, как и та, которую упомянул коллега Раплевский, была подписана литерой «У». Доктор, сделавший это уникальное сообщение, получил 22 тысячи единиц. В работе была приблизительно такая фраза, я ее не раз цитировал. «Воображению человека трудно представить размеры и глубину страданий, причиняемых проникающей радиацией». И в то же время именно воображение человека создало современную систему лечения радиационных поражений, и при том весьма эффективную. Коллега Устименко помнит эти слова. Владимир Афанасьевич кивнул довольно угрюмо. «Провалиться бы к черту под пол», — подумал он. «Симпозиум убедительно просит вас назвать имя советского доктора, скромно подписавшегося литерой «У». Если, разумеется, это имя вам известно», — произнес председатель. Устименко ничего не ответил. «Тогда еще один вопрос. Быть может, литера «У» есть сначала фамилия нашего русского коллеги, стоящего сейчас на трибуне? Быть может, молчание профессора Устименки мы можем признать за согласие с нашим предположением?» Вновь стало тихо, и в этой напряженной тишине все поняли. С той суховатой, корректной и сдержанной элегантностью, с которой это умеют делать ученые, понимающие, что такое тихий подвиг во имя науки и человечности, зал поднялся. Поднялся молча. Поднялся из уважения к отсутствию осточертевшего всем паблисити. поднялся из чувства смутной вины перед человеком, который сделал то, что мог бы в сущности сделать не только один он, поднялся для того, чтобы быть солидарным с ним и чтобы ему было легче нести ту тяжесть, которая, они что-то знали, была почти непосильна человеку, если он не обладает такой силой характера, какой обладал этот русский врач. Он смотрел на них и не понимал, что они встают перед ним. Они вставали. Старые, молодые, плешивые, кудрявые, совсем дряхлые, вроде нынешнего, давно ушедшего на покой Щукина, и совсем юные, как Вагаршак, каким он был, когда приехал в Унчанск, всемирно известные, только заявляющие о своем существовании, подлинные ученые и торгующие во храме. И такие были здесь, где их только не бывает. Но сидеть не остался ни один человек. И самые маститые, президиум симпозиума, тоже поднялись за спиной Владимира Афанасьевича. Он оглянулся за отравленным зайцем, неловко поклонился куда-то в бок, почувствовав, что покрывается потом, словно во время длинной и многотрудной операции. И, не скрывая больше палки, вобрав голову в плечи и тяжело хромая, юркнул в боковую дверь. Только тогда ему вслед загремели овации. Но теперь это ему не было страшно. Теперь ему было на все наплевать. Он только утер потное лицо, влез в пальто, поправил шарф, натянул перчатки и сел в такси, ругая себя за расточительство. «Сервупле, монсьор, сервупле», — сказал он шоферу, от которого крепко пахло чесноком. Это «сервупле» Устименко на всякий случай прибавлял почти к каждой французской фразе. И подумал, почему именно «сакре-кер»? Но тотчас же вспомнил. Варвара велела. Еще собор Парижской Богоматери. И поесть лукового супа в чреве Парижа. И устрицы. Черт подери, когда я успею?